Пудун. Новая жизнь. Еще в конце 1980-х большую часть территории нынешнего района Пудун занимали овощные плантации. В 1993 году началось создание специальной экономической зоны, и капустные грядки превратились в финансовый центр. Здесь нет исторических достопримечательностей, но какие небоскребы! Начать прогулку по Пудуну можно с Шанхайского аквариума, большого треугольного здания с голубыми и зелеными волнами на фасаде. Его территория разделена на 8 зон, в которых собраны представители морских экосистем разных континентов и океанов. Волосатые крабы, пингвины, акулы, рыбы всех форм и расцветок. По дну главного резервуара проложен самый длинный в Азии подводный туннель – 155 метров. После аквариума добро пожаловать в башню «Жемчужина Востока» – самой высокой в Азии и третьей в мире – 468 метров – телевизионной вышки, построенной в 1993 году. Внешне она напоминает ракету, в корпус которой вписаны 11 сферических модулей «Жемчужин», где размещаются рестораны, конференц-залы и гостиницы. Утверждают, что архитекторов проекта вдохновила строка из древней поэмы: «Большие и малые жемчужины упали на пластину из нефрита». Начинать осмотр лучше с музея истории Шанхая, занимающего нижние уровни башни. Прекрасная историческая экспозиция дает представление о Шанхае со времен династии Мин, знакомит с периодами европейской колонизации и японской агрессии. Потом один из 5 лифтов, обычно бывают очереди, со скоростью 3 метра в секунду поднимет вас на средний уровень. Отсюда открывается прекрасная панорама города. Со среднего уровня на самый верхний, 342 метра, доставляет другой лифт. В Пудуне есть еще несколько смотровых площадок. Самая высокая в мире, 472 метра над землей, расположена на 100-м этаже Шанхайского всемирного финансового центра, который вы легко узнаете. В народе его прозвали «открывашкой» за характерное отверстие в верхней части. Еще одна смотровая площадка находится в башне Цзиньмао, в архитектуре которой сочетается буддийская символика – 88 этажей и 13 поясных уровней, и постмодернистские тенденции. Название несет несколько смыслов – от «экономика и торговля» до «золото и процветание». В башне размещаются офисы крупнейших международных компаний, но вход туристу на деловые этажи закрыт. Скоростные лифты поднимут любопытных лишь на обзорную площадку 88-го этажа, а также в ресторан и бар «Девятое облако» отеля «Гранд Хайят» на 87-й этаж. Вид на Шанхай из окон этого бара увековечен в фильме про Джеймса Бонда «Скайфолл». Когда башня Цзиньмао была построена в 1999 году, отель «Гранд Хайят» оказался самым высоким в мире и удерживал пальму первенства 15 лет. Но в 2015 году по соседству выросла Шанхайская башня, в которой этажи с 84 по 110 занял отель Four Seasons. Теперь он официально самый высокий в мире. Высота же самой башни 632 метра. Это самое высокое здание Китая и третье по высоте в мире. Его отличительная особенность – скрученный фасад. По мере увеличения высоты здание как бы закручивается на 120 градусов. Среди крученных зданий в мире это самое высокое. На нижнем этаже находится исторический музей. Вдоль линии метро номер 2 расположен парк столетия Шицзи Гуньюань с большими зелеными лужайками и озером, а также Шанхайский музей науки и технологий, в котором много интерактивных выставок, и кинотеатр «Имакс» — это один из самых любимых детьми шанхайских музеев. В Пудуне в 2010 году проходила Всемирная экспо, от которой сохранилось несколько интересных экспонатов. Бывший павильон Китая превратился в музей китайской истории и культуры. Есть также музей экспо и концертный зал.